Наклонившись над столом и глядя в глаза сержанта, я, чеканя каждое слово, произнес: «Сигареты не мои. Кто-то подсунул их мне в пачку. Капитан Эмиля обыскивал». В это время сеньора Лопес что-то сказала Амадору, и тот прервал мои объяснения. «Сеньора просит, чтобы мы уходили отсюда как можно скорее, у нас мало времени, и вообще, чем раньше мы уберемся из тюрьмы, тем лучше. Но...» «Да брось ты! К чему эти разговоры, если ты уже свободен? Мне надо еще многое тебе рассказать, а времени слишком мало». Я попытался было возразить, но потом согласился с гидом. «Ладно, Амадор, но к вопросу об этой травке я все же вернусь. Если ты приступишь сразу к делу, из-за которого тебя вызвали, времени у тебя будет предостаточно. Да ты и сам это прекрасно понимаешь». Я все понял. Мы отошли от сержанта и направились к выходу. Тут я неожиданно услышал, как меня кто-то зовет. «Шелл! Шелл!» Я обернулся и у стены увидел сидевшую на стуле Моник. Она поднялась и поспешила мне навстречу. Девушка выглядела встревоженной и очень усталой. «Моник, дорогая, — сказал я, — ты что, все это время была здесь, с того момента, как позвонила Амадору?» «Да, я очень волновалась, — простодушно ответила она. — Что с тобой произошло? Ты теперь свободен?» «Да, через минуту я тебе все расскажу». Амадор, стоявший с сеньорой Лопес у двери, поманил меня пальцем. Когда я подошел к ним, графиня ровным голосом произнесла: «Мистер Скотт, я звонила мужу, и благодаря ему вас освободили. Генерал очень заинтересовался, почему я за вас хлопочу, и задал уйму вопросов. Я сказала, что вы мой друг, которого несправедливо упрятали в тюрьму. Мои объяснения он принял, во всяком случае, пока. Однако, если мой муж узнает всю правду, вы снова окажетесь в тюрьме». Она ненадолго замолчала, а потом добавила: «Как вы понимаете, помочь я вам тогда не смогу. И не только потому, что у меня нет связи. Просто у меня самой будут огромные неприятности. Возможно, это звучит и жестоко, но на меня вы можете рассчитывать только в том случае, если сами окажете мне услугу. Уверена, вы меня правильно поняли». В ответ я кивнул. Здесь все было ясно и без напоминания графини. Амадор отвел меня в сторону. «Я отвезу графиню домой, — сказал он, — и минут через 20 доберусь к себе. Ты поезжай тотчас. Договорились? Мы все обсудим. Я покажу фотографии, которые получила графиня. На них запечатлен и тот парень. Возможно, они тебе пригодятся». «Хорошо, Амадор, но послушай, ты начал говорить о том, что уже сегодня генерал будет смотреть этот фильм, но не закончил». «Да, похоже, что будет. Графиня сообщила мне, что у ее мужа сегодня какая-то важная встреча, но от других людей я узнал, что генерал собирается вовсе не на нее, а, скорее всего, в компанию с девицами, где крутят порнографические фильмы. Так что надо поспешить. Не исключено, что смотреть будут именно фильм с участием графини». «А где все это будет происходить? Пока не представляю. Да и как выведать, не знаю. Графине, естественно, тоже неизвестно». «Вот тебе и предстоит все узнать самому. Так что до встречи», — сказал Амадор, и вместе с сеньорой Лопес скрылся в дверях. Я молча проводил их взглядом. У меня было такое ощущение, будто под моими ногами проваливается пол. Следом за ними на улицу Лондрос вышли и мы с Моник. Накрапывал дождь. Мы помахали рукой проезжавшему мимо такси, совсем новенькому «Форду», и когда машина остановилась рядом с нами, забрались в нее. Где-то над городом сверкнула молния, и вскоре пророкотали раскаты грома. Попросив водителя отвезти нас в отель «Дель Прадо», я откинулся на мягкую спинку сиденья и стал перебирать в памяти все, что произошло со мной за эти последние 2 часа. Мне очень хотелось знать, где сейчас находится латиноамериканский Хемингуэй, с какой целью в мою пачку Белмонтсе подсунули марихуану, и почему меня так быстро освободили? Глава четвертая. «Вот, Моник, и все мои приключения за последние 2 часа», — произнес я, закончив свой рассказ, скрыв, разумеется, историю о генерале и графине. Мы только что начали сворачивать с улицы Флоренции направо, чтобы выехать на широкую авеню Реформы. Вернее, пытались свернуть авеню Реформы, на которую выходит не менее 9 улиц с ее впечатляющими статуями и монументами, утопающими в зеленых кронах деревьев, и зданиями, великолепными образцами современной архитектуры, одна из самых красивых в мире. Однако выехать на нее или свернуть с нее часто бывает почти невозможно. Половина всего мексиканского парка автомобилей приписана к столице, но иногда создается впечатление, будто все транспортные средства, которыми располагает Мексика, собираются именно здесь, на авеню Реформы. Машины движутся непрерывным потоком. Водители, положив одну руку на руль, а другой, давя на кнопку звукового сигнала, на опасной для жизни скорости огибают скульптурные композиции, установленные посередине проезжей части, обгоняют идущие впереди машины и с ревом проскакивают мимо дорожных указателей, запрещающих использование звуковых сигналов. Наконец, нам все же удалось благополучно влиться в автомобильный поток и двинуться в направлении улицы Хуареса, на которой находился наш отель. После душной камеры мне не хватало воздуха, и я, покрутив ручку в дверце машины, опустил стекло. «Как же тебе удалось выйти из тюрьмы, Шелл?» — спросила меня Моник. «Мне помогли», — с улыбкой ответил я. «Кстати, спасибо, что позвонила Амадору. Если бы не ты, я и сейчас бы сидел в кутузке и хлебал тюремную баланду». «Да, а что с доктором?» «С ним? А что ты имеешь в виду?» «Так ты тоже ничего о нем не знаешь. Дело в том, что Амадор разговаривал по телефону с Баф, и та сообщила, что отец в гостинице не появлялся». Моник нахмурилась. «Странно, ты долго не возвращался, и я пошла за тобой. Выйдя на улицу, я увидела, что тебя заталкивают в полицейскую машину. Я обомлела. Поймав такси, я тотчас поехала за вами. Так что с того времени ни Баф, ни ее отца уже не видела». «Ничего. Вероятно, они уже оба в своем номере. Угостишь сигаретой?» Мы закурили, и я, устроившись поудобнее, в машине задумался. Дождь усилился. В это время года с погодой здесь происходят удивительные метаморфозы. Может быть, сухо, небо безоблачное, а через полминуты, откуда ни возьмись, набегают черные тучи, и на землю обрушиваются потоки воды. Вот и сейчас я смотрел на ветровое стекло, по которому со злостью барабанили крупные капли дождя. Но нашего водителя такая погода совсем не волновала. Надо сказать, таксиста вообще ничего не волнует. Я инстинктивно уперся ногами в пол. Прямо перед нами из плотной завесы дождя неожиданно вынырнула огромная статуя Гватемос. Еще секунда, и мы неминуемо врезались бы в постамент, но таксист вовремя нажал на тормоз, и машина остановилась. Движением транспорта в столице Мексики управляют в основном полицейские. Они, стоя на видном месте, размахивают фонариками, отчаянно жестикулируют, вращаются то в одну, то в другую сторону, почесывают свои зады и изо всех сил дуют в свистки. Здесь же, на авеню Реформы, регулирование потока машин осуществлялось с помощью светофоров и разного рода указателей. И это было для Мехико огромным прогрессом. Хотя говорить, что эти современные средства регулировки движения обеспечивали хоть какой-то порядок на оживленной магистрали, нельзя. Местные водители, на удивление, точно чувствовали момент, когда должно произойти переключение светофора, и за секунду до этого или чуть раньше жали на газ, и огромная масса машин, в основном подержанных, разом срывалась с места и с бешеной скоростью мчалась мимо оторопевших туристов, вознамерившихся было пересечь авеню. Водителей совсем не волновало, задавят они при этом кого из пешеходов или нет. Главное для них было вырваться вперед. Мы оказались во втором ряду, то есть в самом центре транспортного потока. Справа и слева нас поджимали машины, хотя добрая половина первого ряда была свободной. Свободное пространство до тротуара оказалось достаточно широким, чтобы в него вскоре втиснулся огромный кадиллак черного цвета, который тут же предпринял попытку встать первым в нашем ряду. Но наш таксист был начеку и выдвинулся немного вперед. Среди мексиканских водителей это своего рода игра — не дать никому занять место впереди себя. Пешеходы, оказавшиеся на проезжей части, в счет не шли.